Глава 18. Вокруг числа 666. Предлагаем для размышления статью В. Тайсона о том, что делается в этом плане на Западе. Эпиграфом для нее взято место Священного Писания, Откровение 13 глава с 16 по 18 стихи, об Антихристе, печатях и числе 666. Как объяснить внезапное появление в последнее время числа 666 на многих формах, документах, рекламах, марках товаров потребления и так далее? Дело в том, что число 666 – это код Мирового международного банка. Ниже помещаем частичный список фирм и организаций, пользующихся этим кодом. А. Карточки Австралийского банка обозначены числом 666. Б. Номера новых кредитных карточек США начинаются числом 666. В. Центральные компьютеры Siri, Belka, J-Siri и другие имеют номер 666. Г. Некоторые изделия фирмы Armstrong обозначены числом 666. Д. Значок работников отдела алкоголя, табака и огнестрельного оружия имеет 666. Е. Государственное налоговое отделение TRS имеет на формах номер 666. Ж. Многие штатные учреждения Америки употребляют число 666 на своих закупочных формах. З. Документы секретной службы безопасности при президенте Картере обозначены номером 666. И. Обувь, сделанная в странах общего рынка, обозначена числом 666. И так далее. Слово «зверь» в обозначении знаками еврейского алфавита в своей сумме составляет 666. Мир сегодня окутан сетью хитрого тайного заговора, автором которого является Люцифер, сатана, князь мира сего. Под его влиянием и руководством избранная элита интеллектуалов, банкиров, политических деятелей и влиятельных лидеров сформировала и разработала план захвата власти во всем мире. Их общая цель – взять под свой контроль каждый континент, каждое мероприятие и каждого человека, живущего на Земле. Чтобы осуществить такую гигантскую задачу всемирного контроля, необходимо прежде всего отметить и зарегистрировать каждого человека. Но как это сделать? Конечно, при помощи компьютера. Идея всемирного исчисления населения с информацией о каждом человеке, вплоть до подробностей его жизни и состояния здоровья, появилась уже давно. Но теперь это уже не идея, а реальность. Доктор Патрик Фишер, широко известный ученый в мире компьютерной системы, консультант и советник многих крупных корпораций в Канаде и США, в 1980 году во время радиоинтервью с другим ученым, доктором Эмилем Гаверлуком, сказал следующее. «Я думаю, что прежде чем великий диктатор объявит себя, чтобы взять под свой контроль экономику мира, ступенью к этому будет появление новой кредитной карточки. Мы привыкли к кредитным карточкам и легко меняли их одну на другую. Теперь это будет последняя карточка, которая будет выдана всем людям, живущим на всех континентах земного шара. Каждая из этих карточек имеет номер человека, для которого она предназначена. Из-за несомненного преимущества такой карточки население примет ее весьма охотно. Писание говорит, что все принявшие начертание числа или имени 666 на лоб или на руку не будут допущены в Царство Божие. Не является ли эта карточка последней ступенью к этому начертанию? – спросил доктор Эмиль Гаверлук. Совершенно верно, и это произойдет очень скоро. Я настолько убежден в этом, что когда я получу эту карточку, я возвращу ее обратно, — ответил доктор Фишер. Пока мы ломаем голову над неразрешенными проблемами нашей распадающейся экономики, растущей инфляции и теряющего цену доллара, нас осторожно, незаметно, хитро и умело втягивают в опасную систему электронных денег. Апостол Иоанн, сосланный на остров Патмос 2000 лет назад, первый предсказал, что политическая, экономическая и религиозная система этого последнего времени будет характерна интернациональным пользованием числа 666. Он безошибочно предсказал, что каждый человек, независимо от возраста, пола, национальности и социального положения, получит свой номер, сумма цифр которого будет равна 666. И он сделает так, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание. Откровение 13:16-17. В 18 стихе слово «число» упоминается три раза, в то время как в 17 стихе не сказано о числе, но говорится о начертании, которое будет наложено на руку или на лоб. В чем же разница? И число, и начертание означают в сумме одно и то же – 666, то есть число зверя или антихриста. Начертание будет наложено на руку не сверху, а под кожу руки или лба. Английский перевод. Значит, если имя зверя или число его имени не будет наложено на тело, то оно будет написано на чем-то другом, на каком-то документе или карточке, которая даст возможность имеющим ее производить свои торговые операции. Эта карточка уже готова и в самое ближайшее время будет пущена в ход. Известный теолог Адам Кларк в своем библейском справочнике в 1978 году написал следующее. Число зверя будет состоять из 18 чисел – 6 плюс 6 плюс 6. Адам Кларк, по всей вероятности, еще не знал системы этих чисел и на каком основании она будет выработана. Но теперь известно, что международная карточка Transaction Card имеет первые три числа 666, которые означают международный код. Следующие три числа означают национальный код, например, США имеет код 110. Затем следует местный код, первые три цифры почтового zip-кода. Затем следует номер карточки социального обеспечения, состоящий из 9 цифр. Всего 18 цифр. Число, состоящее из трех шестерок – 6 плюс 6 плюс 6. Эти карточки уже заготовлены и будут выдаваться одним центральным учреждением, главный штаб которого сейчас находится в Брюсселе. Служащие банков, страховых и других организаций, заваленные потоком чеков, с лихорадочной поспешностью работают в направлении скорейшего перехода от денежной системы к компьютерной. Полиция и учреждения по борьбе с преступностью кричат: «Долой деньги, и преступность прекратится!» Преимущества безденежной системы, безусловно, огромны. Прекратятся грабежи, вымогательства и убийства. В журнале UN Monthly Chronicle в мае 1974 года была помещена следующая прокламация. «Мы, члены Объединенных Наций, торжественно провозглашаем наше единодушное решение немедленно и безотлагательно приложить все усилия к созданию нового международного экономического порядка». Через два года, 5 мая 1976 года, Хастон Хроникл поместил следующее сообщение. 2 мая 1976 года Генеральная Ассамблея ООН объявила учреждение нового экономического порядка, который включает в себя аннулирование всех прежних задолженностей. Чарльз Дункомб, член Бюро информационной сети в Иерусалиме, в феврале 1975 года сообщил, что он имел интервью с доктором Ганриком Эльдманом. главным исследователем Конфедерации общего рынка в Брюсселе, который сказал ему, что уже разработан план компьютерной системы, которая выведет мир из создавшегося хаоса. В начале 1974 года, во время специально назначенной конференции лидеров общего рынка, их советников и ученых, и других, доктор Эльдман официально открыл зверя, гигантский компьютер, занимающий 3 этажа в огромном 13-этажном здании, построенном в виде креста. Этот компьютер имеет способность безошибочно и быстро занумеровать каждого человека во всем мире. Можно ли назвать случайным совпадением, что имя компьютера «Зверь» сходится с именем зверя, о котором пишет Иоанн в книге Откровений? Или тот факт, что число международного компьютерного кода 666 точно совпадает с числом зверя в Откровении? Только тот, кто умышленно закрывает глаза и разум на эту связь, может не верить, что Иоанн предсказал именно эти события со всеми вытекающими из них последствиями для каждого из нас. Откровение 13:18 начинается словами: «Здесь мудрость». И дальше: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя». Казалось бы, что не требует большого ума, чтобы сосчитать число 666. Но дело не в числе, а в его значении. Число 666 само по себе ничем не отличается от других чисел. Но оно символизирует имя Антихриста, число его имени и его эмблему. В энциклопедическом словаре Вебстера слову «эмблема» дано следующее определение: символический рисунок или начертание, видимый знак, символизирующий идею. В данном случае число 666 символизирует власть сатаны, Антихриста, который будет всемирным правителем в течение 7 лет перед своим окончательным поражением. Поэтому всякий, принявший это начертание, символически становится принадлежностью Антихриста, его подданным. Значение этого начертания то же самое, что выжженное клеймо на ухе животного, по которому определяется, кому это животное принадлежит. Вот почему Слово Божие предупреждает, что всякий, принимающий начертание на чело свое или на руку свою, будет пить вино ярости Божьей и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Никаких извинений, никаких исключений уже не будет. Человек, принявший печать, клеймо сатаны, становится его подданным. Апостол Иоанн не сказал число, а начертание. Что же это за начертание? Как оно выглядит? Компьютеры устроены так, что они не воспринимают чисел. Поэтому ученые создали систему исчисления через особые знаки в виде вертикальных линий, которые компьютер расшифровывает и сразу же дает нужную информацию. Так как никто, кроме тех, кто ввел эту систему, не может читать этих знаков, под знаками написаны числа для их интерпретации. Вот пример этих компьютерных чисел и знаков. В США компьютерная система расценки продуктов и товаров обихода была уже введена в середине 70-х годов. В начале 80-х годов эта система принимает интернациональный характер. Ожидается, что к середине 80-х годов все страны мира перейдут на компьютерный метод товарообмена. Апостол Иоанн 2000 лет назад не имел никакого понятия о компьютерах. И ученые, которые ввели эту систему, конечно, не старались приспособить ее к пророчеству Иоанна. Приходится невольно поражаться точности исполнения Слова Божьего. Ясно, что начертание, которое будет накладываться на руку или на лоб каждого человека после введения компьютерной системы, будет сделано знаками, которые могут быть расшифрованы компьютером. После того, как все население будет занумеровано, этот номер будет записан при помощи невидимой лазерной подкожной татуировки на лбу или на руке человека вертикальными компьютерными знаками. Вот почему в Откровении сказано не число, а начертание. Итак, мы видим, что все происходящее сейчас в мире является подготовкой к воцарению великого диктатора. А вот отрывок из письма Лины М. из Дармштадта, ФРГ. «Пусть не смущается сердце ваше, читая эти листочки о том, что скоро грядет. Не для запугивания я их высылаю, наоборот, чтобы возрадовалось сердце наше, что все идет по Писанию, все исполняется, что хотя мы те, которым Бог жизнь продлит, еще захватим, увидим, почувствуем, как люди умные, развитые, интеллектуалы, не говоря уже о людях простых или недалекого, ограниченного ума, зная и не зная о пророчестве, об Антихристе, сами, как автоматы, строят, готовят ему дорогу для захвата власти во всем мире. Нет, знать об этом нужно не для того, чтобы бояться, а для того, чтобы не попасть в эту хитросплетенную сеть. У нас в Германии эта сеть на 70-80% готова, и эта сеть покроет весь земной шар, конечно, в свое время. И зря люди, даже наши верующие, прилагают усилия избежать этого. Из Германии массами, даже российские немцы, едут в Аргентину, Канаду, в Австралию, в Парагвай, и кто его знает куда еще. Глупо, если просто по-человечески. А с духовной стороны в прямом смысле исполняют пророческое слово. Соседка, живущая этажом ниже, верующая, работает на большой всемирно известной фирме. С 1 мая 1983 года уже ввели компьютерную карточку. Теперь на всем заводе уже царствует безденежная система. В рабочей столовой, киосках обширного завода уже ничего не купишь за деньги. Все расходы регистрирует компьютер на карточке. Дальше компьютер передает эти сведения в расчетный отдел. Там опять компьютер все обрабатывает, высчитывает и к концу месяца выплевывает готовый счет, твою зарплату со всеми вычетами. И это все автоматически, через компьютер, идет в сберегательную кассу или Народный банк, где при предъявлении счетной карточки можно получить заработанные деньги. Только совсем маленькие фирмы еще не подключились к этой системе, а огромные соединенные акционерные общества, государственные предприятия, я тоже на таком работаю, уже давно только через компьютер обрабатывают все денежные дела. Здесь это не вызывает удивления. Всюду властно царствует компьютер. В магазине электронный карандаш у кассы своим черным носиком читает цену, пикает и передает в кассу компьютер, тот все регистрирует. Фотокомпьютер в одно мгновение схватывает твое лицо, оно появляется на телевизионном экране этого фотокомпьютера, и внизу уже выходит твой портрет. Если желаешь, тебе его сделают и на сумку, и на тенниску. Недавно покупаю запчасть для нашей автомашины в огромном спецмагазине. Говорю продавцу, какую мне часть нужна и для какой марки автомашины. Он стукает пальцем по кнопкам компьютера, и на экране всплывает вся информация. И какая часть, сколько стоит, сколько весит, год выпуска и на какой полке в каком секторе лежит. Если ты подошел к дверям больших универсальных магазинов, да и небольших тоже, или к дверям госучреждений, ступил на магнитное компьютерное поле, двери автоматически открываются. Утром будет тебя оригинальный звук электронного компьютера. Везде господствует господин компьютер. И всюду настолько к этому привыкли. Удобно, быстро, хорошо. Что еще надо? Соседка отказалась от этой карточки, но все остальные члены нашей общины, которые там работают, взяли ее. Неверующие сотрудники удивились. Глупо, ведь в столовой можно дешево вкусно покушать. В сухомятку из дома взятый обед глупо. Одна сотрудница сказала. «При чем здесь карточки, числа, Библия? Я хочу, чтобы мой желудок полный был. Нет, конечно, на этой карточке, которая имеет свой определенный номер, нет числа 666, но оно в свое время появится обязательно. А теперь еще несколько наших мыслей по этой теме. Первое. Несколько лет назад в одной из газет промелькнула короткая заметка о том, что Компартия Бельгии предложила ООН проект единой торгово-экономической системы мира. В наши дни, когда нужды вооружения съедают львиную долю бюджета большинства стран, когда необходимость экономить средства стала такой острой, переход на компьютерную систему будет встречен как величайший экономический эффект. Отпадет надобность содержать огромную армию бухгалтеров и кассиров. С этим успешно справятся компьютеры. Повысится надежность и честность торговых операций. Поэтому новый экономический порядок не встретит оппозиции. Вторая. Безуспешность попыток расшифровать 666 в прошлом объясняется, помимо прочих причин, преждевременностью. За дело брались разные люди, и от многих попыток веяло не столько религией, сколько политикой. У тех, кому не по вкусу был советский строй, получалось то СССР, то Ленин. У людей иного уклада, то Нерон, то еще кто-то. Все это было преждевременным порывом к еще недоступному. Но вот наступает время, и можно видеть, как с пророческой цифры 666 спадает ореол таинственности. И пусть еще не все точно в изложенном выше толковании 666, но уже просматривается перспектива периода правления Антихриста под эмблемой 666. Третье. В Библии говорится, что когда пророки будут убиты, то многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной. Откровение 11:9. И еще. И увидел я, что одна из голов его, зверя, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем. Откровение 13:3. В этих местах явный намек на систему Интеркосмос. Лишь с помощью телевидения все народы одновременно могут следить за происходящим. Четвертое. А вот еще удивительное пророчество. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. По всей вероятности, попытка создать искусственный интеллект увенчается успехом во дни Антихриста. Напомним, что это все будет после взятия церкви от земли. И если общее развитие человечества так близко к исполнению предсказанного, так много уже в стадии готовности встретить всемирного диктатора, то восхищение церкви от земли еще ближе к нам, минимум на 3,5 года от тех дней. Так, когда увидите все это, знайте, что близко, при дверях. Матфея 24:33.